Одноразовый секс. Если у вас случился секс на первом свидании, а после этого парень подрастерял энтузиазм, вы чувствуете себя использованной. До секса он был дико заинтересованным, постоянно с вами на связи, а теперь вечно занят, игнорирует ваши сообщения или отвечает формально, отписывается, лишь бы отстало. Вы ищете причину в себе, пытаетесь исправить ситуацию, спровоцировать его интерес и вернуть, как было. Мои каскадеры и эксперты по сексу на первом свидании хотят вас поддержать и объяснить, что произошло. Они не претендуют на статистику, но если первое свидание содержало секс, скорее всего, в этом и был смысл свидания. Сказки о том, как секс на первом свидании стал началом счастливых отношений, это ошибка выжившего. Там что-то пошло не так. Другой вопрос, что вас не предупредили о намерениях, что это на одну ночь, и использовали ваши чувства в своих жалких нуждах. Почему вы чувствуете себя использованной? Первое. Вы не наслаждались, а терпели. Вместо того, чтобы расслабиться и устроить родео, раз вы уж там, зачем добру пропадать, вы втягивали живот, парились насчет целлюлита и обвисшей груди. Второе. Вы подавали секс как аванс в счет будущих отношений. Мол, дальше будет круче. Третье. Вы пожертвовали своими принципами иметь только одного мужчину или заниматься сексом только после полугода отношений, а он и не заметил вашей жертвы. Четвертое. Секс для вас — это кредит, благотворительность, обязательство, что угодно, только неравный взаимный обмен. Почему он потерял интерес? Первое. Ему не понравилось. Отрываться из деликатности — это каторжный труд. Человеку ведь может не понравиться секс с вами, и это нормально. Вам тоже наверняка было не огонь, а огнище. Второе. Ему было хорошо, но он понял ваши грандиозные планы на него и свинтил в туман, потому что объясняться сыкотно. Зачем вам эта трусливая блоха? Все-таки человека определяют именно такие вещи: позаботиться о другом человеке и честно проговорить ему все, даже если смертельно не хочется. В связи с этим мои каскадеры хотят рассказать вам анекдот про заботу. Мой батя рассказывает его гостям на каждую годовщину с мамой, а маме за него перед людьми дико стыдно. Гуляют парень с девушкой по парку. На них налетают гопники с заточками и говорят: «Ну-ка быстро, сели и насрали». Те от страха присаживаются и срут. «А теперь меняйтесь местами и жрите». Те от страха меняются местами и едят. Гопники их отпускают. Девушка рыдает, парень думает, как бы спасти положение, и говорит: «Видишь, как я тебя люблю? Я все твое говно съел. Если бы ты меня любил, ты бы столько не насрал». Если вас обманули, давайте я вас обниму и скажу, что через это проходили, если не все, то 95% женщин точно. Вы ни в чем не виноваты. Вы просто хотели любви, но, как и все неопытные женщины, не видели симптомов обмана. Если вас провоцируют на секс, а вы настроились на отношения, остановите парня и садитесь разговаривать. Проговорите честно, кто чего ожидает от мероприятия. Если он скажет, что тоже хочет отношений, но говорил весь вечер о себе и ни разу не спросил про вас, вашу семью и ваши занятия, плюс вы чувствуете, что он безответственный, шлите эту крысу нафиг. Доверяйте своим сомнениям, они на вашей стороне. И вообще, если вы идете на первое свидание без явного желания потрахаться, зачем вам менять концепцию? Потому что он захотел? А не многого ли он захотел? Пусть ваш секс на первом свидании будет осознанным, честным с обеих сторон и только для вашего удовольствия.